«Ну, мы его единогласно вышвырнули. Вступайте, старик, не пожалеете. А как хорошо было с Леней Коробовым. Он на коленях ползал, просил не исключать. Я сказал, ты преступник, Леня, но пусть кто другой, не я первым кинет в тебя камень». Он рыдал. Оставили, ограничили строгачом с последним предупреждением. «Вступайте, обязательно вступайте, старик. Вот скоро Мишу Бубенова будем отдавать под суд. Знаете Мишу, сибирячок, талант, но преступник. Скоро мы его исключим и под суд. Настоящий, уголовный. Туда ему и дорога. Вступайте, старик, в партию. Арест Мальцев. Примечание автора. С Елизаром не путать. Любопытное право. Я не согласен был, когда на него накинулись за венгерские рассказы. Ну, поехал землячок за рубеж. Подивился, как граф ест бифштекс. Ну, и я бы на его месте подивился. Только надоело копаться в его половой жизни. Все время заявления поступают. Не может человек тихо пывать. Всегда шумом, скандалом. А нам возись его грязным бельем. Вступайте, обязательно вступайте, старичок. Смахивает на белую горячку, но это реальность. Правда сама по себе и реальная. Разумеется, надо сделать скидку. Во-первых, на запись Нагибина, явно билетаризованную, тяготеющую гротеску. А во-вторых, на то, что хороший писатель и занятнейший человек Павел Филиппович Нилин тут по своему обыкновению ерничает. Тем не менее или тем более живописный гадюшник, им так сладострастно изображенный, есть развитие и воплощение именно той странной логики, которая заставила Павла Антокольского сказать в свое оправдание: «Я же член партии». Надеюсь, более чем понятно. Речь не о коммунистических убеждениях, а всего лишь о дисциплине. Партия здесь, в силу организованности ее рядов, просто нагляднее всего демонстрирует действие этой странной логики. Казалось бы, пойди пойми, находиться в ней, в партии, значит увеличивать свою зависимость, умножать и без того многообразные стихи, быть готовым даже к таким унижениям, как восточное багировское самодурство. Но, не говоря уж об общеизвестном, о карьерной и прочей выгоде, в партию тянет, там теплее, домашнее, там ты под постоянным присмотром. Выйди, покайся перед товарищами от всего сердца. Вступайте, обязательно вступайте, старичок. То есть страх становится необходимым. Он, превращаясь в инстинкт стадности, вы будете чувствовать локоть товарищей, заглушая чувство стыда, всегда индивидуальное, личное, освобождает от него, и старый поэт не слышит, не может услышать, что свой человеческий и простительный страх он променял на непростительное бесстыдство.